В самом начале этого третьего и последнего для Адриана года в колледже Святого Матфея появилась команда телевизионщиков, ведшая съемки в его помещениях. Их техника, быстро ставшая частью общей меблировки колледжа, работала так гладко, что не обращать на нее внимания стало до пугающего просто. Телевизионщиков вполне можно было уподобить мухе на стене, только странноватое докучливое жужжание и напоминало колледжу об их существовании. Все ясно. Президент не хочет, чтобы Адриан забывал о них. Он не может допустить, чтобы по национальному телевидению показали что-либо, связанное с делом Трефузиса. Теперь Адриан отчетливо понимал, в чем состоит его долг. Ему надлежит изыскать возможность сказать или совершить нечто такое, что сделало бы запись заседания или любую часть ее непригодный для семейного просмотра. Адриан набрал в грудь побольше воздуха. «Прошу меня простить, магистр», — сказал он, прихватывая со стола карандаш. «Все дело в том, что я не стану сидеть тут и слушать, как оскорбляют моего друга, даже если обвинение ему предъявляют главный государственный обвинитель, страдающий недержанием мочи и речи, местный прокурор и похотливый охотник до ведьм вместе взятые». Эта неслыханная выходка заставила неверяще залопотать что-то пожилого ориенталиста. «Дональда назвали преступником», — продолжал все больше входя во вкус Адриан. «Если я бегу по улице, пытаясь поспеть на автобус, делает ли меня это спортсменом? Если вы, магистр, распеваете под душем тирольские песни, делает ли вас это певцом? У доктора Мензиса язык, что твой дырокол? Извращение моих слов ничему не поможет, зато поможет возвращение им нормального смысла. Что ж, в таком случае попробуйте возвратить нормальный смысл вот этому», — произнес Мензис, ткнув Адриану под нос номер газеты. «Ради чего вы суете мне в нос эту желтую надувную давалку?» — поинтересовался, отталкивая газету, Адриан. «Если я захочу высморкаться, я воспользуюсь ерзанным утиральником». «Хили! Вы спятили?» — прошипел Кордер, теолог, сидящий рядом с Адрианом. «Засуньте все это себе в еретическую задницу, ну, знаете!» «Потом я все вам объясню», — негромко сказал Адриан. «А, так это игра! Тс, отлично!» — прошептал Кордер и пропел. «Ну, давай же, Гард, давай, делай свой говенный ход!» «Ладно», — сказал Мендис, — «я не имею представления, какие ребяческие побуждения заставляют вас осыпать меня оскорблениями, мистер Хилли? Возможно, вам это представляется забавным. Рискуя показаться человеком, лишенным чувства юмора, я, тем не менее, готов предположить, что даже на аудиторию первокурсников студент, оскорбляющий человека вдвое, превосходящего его годами, не произвел бы хорошего впечатления. Что касается доктора Кордера, мне остается предположить только одно. Он пьян. А пошел бы ты, титька жирная!» Чопорно ответил Кордер. «Господин президент, им что же так и позволено будет продолжать в подобном духе?» «Доктор Кордер, мистер Хилли, прошу вас, дайте доктору Мензису высказаться», — произнес президент. «Вы охеренно правы, господин президент», — отозвался Адриан, вскакивая на ноги и тут же садясь. Он заметил, что стрела микрофона находится лишь на несколько дюймов выше его головы. «Если он будет вскакивать, реплики его прозвучат, как выстрелы, и испортит всю запись». «Ну давай, пердун, твое слово», — подзуживал Кордер. «Полагаю, мне, с моей стороны, следует отметить», — произнес Тим Андерсон, «что, вопреки каким бы то ни было спасибо», — рявкнул Мензис. Адриан громко рыгнул и нащупал ступней протянутый под столом телевизионный кабель. «Так вот, если кто-то из вас еще не видел ее», — продолжал Мензис, выуживая из кармана пиджака очки, — «в местной вечерней газете имеется статья, которая представляет исключительный интерес для нашего колледжа. Я вам ее зачитаю. Профессор Дональд Трефузис», — начал он нараспев, тем кошмарным тоном декламатора, который политики приберегают для публичного исполнения 13 главы первого послания Коринфянам. «Руководитель Королевской кафедры филологии, старший тютор колледжа Святого Матфея, предстал этим утром перед кембриджским мировым судьей по обвинению в грубой непристойности». Мензису пришлось прерваться. Пока он читал, В углу комнаты начала раскачиваться долговязая лампа софит. Нога ее поскрипывала, и сама она никак не могла решить, грохнуться ли ей на пол или все же вернуться в вертикальное положение. Ко времени, когда осветитель, заметив непорядок, опрометью кинулся к ней, она отдала окончательное предпочтение полу. Именно взрыв 10-киловаттной стеклянной колбы и прервал истекавший из Мензиса словесный поток. «О, Боже!» — вскакивая, смятенно воскликнул Адриан. «Похоже, моя нога случайно запуталась в ваших кабелях. Мне так жаль!» Режиссер BBC улыбнулся ему, не разжимая стиснутых зубов. «Если мистер Хилли сможет спокойно просидеть всего 3 минуты, — сказал Мензис, — я возобновлю. Вы дошли до грубой непристойности, — подсказал Адриан. — Благодарю вас. По обвинению в грубой непристойности. В 3 часа предыдущей ночи профессор был арестован в мужском туалете Паркерс Пис.